Но кроме этого, смутные мысли возникали в голове народного контролера. Когда думал он о своем служебном сыне Григории, да и вот еще об упомянутой в письме товарища Тверина младшенькой Маше. Как же это может быть, думал Добрынин, чтобы мои дети рождались без моего участия? Однако после этих сомнений приходили мысли о порядке. Не о том порядке, который можно навести в комнате или на кухне, а о заведенном порядке. И вспоминал тогда Добрынин, что о рождении Григория сообщили ему радиограммы из Кремля, а значит, наверняка знали они, что это его сын. И вот о младшенькой Маше сам Тверин написал, а значит, и сомнений не должно возникать у него, Добрынина. Ведь сомневаться — это значит не верить товарищу Тверину, а все равно, что родину предать, — так думал Добрынин. Дмитрий Воплахов, видя, что товарищ окунулся с головой в мыслительный процесс, больше вопросов не задавал. Вскоре вермишель сварилась, и народные контролеры сели ужинать. Следующий рабочий день начался так же, как и предыдущий. Снова прибегали работницы, снова слезливо упрашивали контролеров впустить их на минуточку. Кто-то хотел сыночку конфетку отнести, кто-то беспокоился о своей дочурке. Добрынин стоял на дверях неколебимо. Стоял и думал о том, что отцы этих детей намного тверже и дисциплинированней, ведь ни один из них не пытался проникнуть в ленкомнату. Воплахов стоял на вторых дверях, думал о Тане Селивановой. Вдруг услышал он откуда-то сверху детский смех. Задрал голову, посмотрел на раскинувшиеся под потолком подвесные переходы и вдруг увидел, как промелькнула там на высоте детская фигурка. «Эй!» — крикнул Воплахов, желая привлечь внимание кого-нибудь из находившихся наверху рабочих, но крик его долетел до высокого потолка, раздробился на гулкое эхо и затих. И никто не посмотрел оттуда вниз. Никто не побежал вниз по лестнице. «Неужели там никого нет?» — подумал Уркуемец. Он понимал, что нельзя просто так оставить свой пост, но в то же время все большее волнение охватывало его, когда думал он об этом ребенке, гуляющем там, куда даже сам Воплахов ни разу из-за боязни высоты не поднимался.